Вскоре поезд, скоро я уезжаю, и тебе тихонько прошепчу. Ветры, слезы, тебя я обожаю, я тебя покрепче обниму. Ветры, слезы, тебя я обожаю, я тебя покрепче обниму. Я вернусь, слышишь, я вернусь, потому что потерять тебя боюсь. Не грусти, не грусти, я вернусь к тебе, ты только подожди. Я вернусь, слышишь, я вернусь, потому что потерять тебя боюсь. Не грусти, я вернусь к тебе, ты только подожди. Так бывает, судьба за нас решает, но в разлуках это не беда. Не печалься, она не помешает, кто тоскует, возвращается всегда. Не печалься, она не помешает, кто тоскует, возвращается всегда. Я вернусь, слышишь, я вернусь, потому что потерять тебя боюсь. Не грусти, не грусти, я вернусь к тебе, ты только подожди. Я вернусь, слышишь, я вернусь, потому что потерять тебя боюсь. Не грусти, не грусти, я вернусь к тебе, ты только подожди. Я вернусь, потому что потерять тебя боюсь. Не грусти, не грусти, я вернусь к тебе, ты только подожди. Я вернусь, слышишь, я вернусь, потому что потерять тебя боюсь.